Оливер Сакс. Зримые голоса. Посвящается Изабель Рапен, Бобу Джонсону, Бобу Сильверсу и Кейт Эдгар. Язык жестов в руках тех, кто им владеет, самый красивый и выразительный язык, которому в качестве средства общения и средства обратиться к сознанию глухих ни в природе, ни в искусстве нет достойной замены. Люди, не владеющие этим языком, не в состоянии осознать все возможности, которые он открывает глухим, понять его мощное влияние на нравственное и общественное счастье тех, кто лишен слуха. Тот, кто не знает языка жестов, не сможет оценить его чудесной способности доносить мысли до интеллекта, который в противном случае был бы обречен на пребывание в вечной тьме. Не сможет такой человек понять и важности этого языка для глухих. Пока на земле живут хотя бы двое глухих, будет существовать и язык жестов. Шуйлер Лонг, заведующий учебной частью школы для глухих штата Айова. Язык жестов, 1910 год.